Глава 4. Она не противилась, когда я усадил ее в кресло. На усталом личике промелькнуло выражение ожидания, что вот на этой победной ноте я осуществлю ритуал мужского доминирования. Однако я с поклоном отступил. Император выше математики. «Отдохните, маркиза», — сказал я. «Я проверю соседние комнаты и тут же вернусь». Она сказала слабо. «Я с вами». «Сидеть», — велел я. «В меня можно верить, я же сказал. Неважно, что там говорит ум, особенно женский. Вы обещали слушаться». «Ваше Величество». «Сидеть», — повторил я уже отечески. Она что-то пыталась сказать, но я быстрыми шагами направился к выходу из комнаты. Вторая комната по размерам такая же, даже мебель одинаковая. Разве что в шкафах одежда отличается по размеру, а те же цвета и покрой, что означает униформу. Третья, четвертая, да, служить здесь было высокой честью, и если жилище простых техников в другой части колоссальной космической станции, а здесь, да, герцоги, графы, бароны и прочий благородный люд, хотя у всех, возможно, титулы были совсем не похожие на те, какие приписываю им я. Последним помещением, как я понял, едва распахнул дверь, оказалась каюта капитана всего Скайбагера, или же, как называет его Клара, верховного командира. В смысле, главного на Скайбагере, а так, может быть, адмиралом и даже главнокомандующим. Вещей у него не больше, чем у других, но все, что заметно с первого взгляда, отличаются большей элегантностью и тщательностью отделки. Возможно, внутри отличий еще больше. В одинаковых дубовых бочках может быть разный по качеству коньяк, потому я с особой тщательностью пересматривал все личные вещи капитана снова и снова. На мой взгляд, был настоящим мужчиной. Минимум одежды, обуви, зато множество всевозможных девайсов и гаджетов, назначение которых я, конечно, пытался понять, но вскоре откладывал, в голове ни единой зацепки. А вот пояс взял в руки, сел, положив на колени, и рассматривал уже с требовательностью. Я снял с крючка и подержал в руках этот странный пояс. Тяжелый. Миниатюризация здесь, если и началась, то далеко даже до середины пути. Чувствую в каждой чешуйке нечто важное. Примчался Бобик. В карих глазах непонимание. Ну как можно вот так долго вертеть в руках эту штуку и ничего не делать? Можно же забросить ее как можно дальше, а он помчится быстрее ветра и моментально принесет. «Ты прав», — согласился я. «Забросить бы. Пояс не просто пояс, иначе был бы роскошнее и легче. А этот шириной в ладонь. Центральная пряжка размером с блин для V-образной штанги. Чешуйки по всей длине пояса покрыты золотом, но слишком уж толстые, выпуклые. Но вряд ли удастся хоть одну расковырять». Бобик помахал хвостом. В глазах читалось: «А разгрызть? Давай попробую». «Сейчас», — ответил я. «Мне только взрыва не хватает, да еще на борту летательного аппарата. А вдруг бабахнет так, что всю станцию разнесет?» Он посмотрел с удивлением, типа: «И что такого?» «И маркизу испугает», — пояснил я. Он вздохнул и умчался. А я жадно вертел эту штуку в руках, взвешивал на ладони, чувствуя приятную тяжесть. Как же здорово щупать вещь, что дает ощущение мощи больше, чем любая магия. Видимо, в прошлую эпоху достаточно близко продвинулись в прогрессе. До сингулярности оставалось рукой подать, но не успели. Война началась раньше. Или не война, а некий технический сбой, что разом уничтожил все на Земле, а здесь, в Скайбагерах, остались отрезанными от мира. Океанский корабль из-за своих размеров никогда не подходит к берегу. Команда высаживается на лодках или катерах. Так и Скайбагер не рассчитан на то, чтобы опуститься на поверхность Земли, а если попробует, то половина сгорит еще в атмосфере, а на Землю упадут отплавленные куски обшивки. Да и если бы сел, развалился бы под собственным весом. Если на Скайбагере и были ученые, то вряд ли сумели создать хотя бы на какое-то время условия для долгой жизни. Скорее всего, все необходимое доставлялось с Земли. Я чувствовал то сожаление, когда рушится некая древняя мечта. И хотя мечты о том, что на Скайбагерах смогут отыскать остатки древнего мудрого общества не так уж много, когда я их впервые увидел. Но все-таки некое ощущение пустоты. Пистолет приятно оттягивает ладонь. Я поискал, как вставляется обойма, но рукоять летая. Присматривался, ковырял, смотрел так и этак, но что-то странное. Неужели все-таки сумели и в такие малогабаритные штуки вставить преобразователи энергии? Чтобы, значит, захватить ее из пространства, там ее море. И либо стрелять, либо... В понятном возбуждении я вышел и походил по наиболее разрушенным помещениям, выбирая самые толстые стены переборок. А Жанна Антуанетта двигалась сзади, тихая и неслышная, как тень. Ее присутствие за спиной улавливалось только по аромату тонких, но мощных в духе эпохи духов. Такие пистолеты, если это пистолет, должны быть настроены на одного хозяина, чтобы не воспользовался противник. Так что я пролетаю. Но, с другой стороны, если весь экипаж погиб или вымер от старости, то крайне бесхозяйственно ценную вещь отправлять в металлолом. И это должны были учесть. Я взялся за рукоять и сказал громко. «Отныне я твой хозяин, и никто больше!» Пистолет не ответил. А я ощутил себя полным дураком. Но, к счастью, Жанна Антуанетта не понимает, когда мужчина умный, а когда дурак. Для нее он в первую очередь мужчина, царь природы, при котором женщина – венец творения. «Будем служить и защищать», – заверил я пистолет. «С любых высот в любое место. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вперед к вершинам! Весь мир насилия преобразуем демократическим превентивным ударом!» Жанна Антуанетта зачарованно двигается следом, как робкая мышь за гамельнским крысоловом. Мои слова звучат таинственно и страшно. Это даже не слова, как она воспринимает их, а жуткие заклятия, после которых из могил встают сонмы мертвых. Но она за широкой мужской спиной. Страшно, но все-таки первый удар приму я, самец. Женщины в этом веке еще верят в отвагу и самоотверженность самцов, а те пока еще соответствуют своему назначению. Я остановился перед толстой стеной. Заглянул в ту сторону. Никаких агрегатов. Только 2-3 стены пустых отделений. «Ваше Величество?» «Закройте уши», — посоветовал я. «А рот закрывать ни в коем случае. Это так женственно». Она расширила глаза. Рот у нее здесь на скайбегере и так не закрывается. А я вытянул вперед эту штуку в обеих руках и нажал на скобу. Поддалась легко, словно пистолет только что прошел профилактический осмотр. Выстрел грянул отвратительно громко. Руку тряхнуло до самого плеча, будто и не высокие технологии, а в стволе обычные бронебойные патроны с пороховым зарядом. По зубам садануло, в глазах засверкал фейерверк. Я охнул, опустил пистолет. Вот уж идиот так идиот. Это хуже, чем чувствовать на губах соленый привкус. Жанна Антуанетта вскрикнула. «Ваше Величество, у вас кровь!» Я потрогал нижнюю губу. На пальцах липкое, зубы ноют, но целы. Жанна Антуанетта смотрит встревоженно. Я сказал, едва шевеля занемевшими губами. «Сквозь кровь и боль, но Антуан будет спасен, маркиза. Я готов пролить кровь и уже пролил, как видите. Потому выше и дальше вглубь. Мы уже начали выполнять важное задание по спасению вашего мужа, Антуана». Она робко протянула мне кружевной платочек. Я промокнул губу. Платочек вернула, а пока маркиза прятала его за корсаж, губа перестала ныть. Я ощутил, как моментально рассосалась даже радостно собравшаяся наглая гематома. «Спасибо, маркиза», — сказал я. «Вы вносите свой вклад в победу со вкладышем». «Это же опасно», — спросила она. «Или вы справитесь?» «Ради вашего мужа?» — переспросил я. «Ради него я мир переверну!» Ее фиолетовые глаза стали голубыми и засияли, как жемчужины под ярким лучом солнца. Я прошел к стене, куда стрелял. Теперь в ней отверстие с развороченными и оплавленными краями. Радостно стучащим сердцем я сунул в дыру пальцы, пошевелил на той стороне. «Вообще-то легко пролез бы мой кулак. Надеюсь, стена из прочного металла, а то вдруг из крашеной сосны, то я и сам пальцем пробью дыру больше». Жанна Антуанетта смотрит расширенными глазами, так и не поняла, что эту дырку в стене проломил я. Особенности гендерного мышления. Так папуасы не могли уяснить принципы работы огнестрельного оружия. А я скинул над головой сверкающий пояс верховного командующего Скайбегером. «Клара, ты меня слышишь? Как эта штука работает?» Голос ответил едва слышно. «Какая? Опишите». «А ты не видишь?» «Экраны отключены, нет энергии». «А восстановить?» «Можно», — ответил голос, — «если будет распоряжение». Я рыкнул. «Так распоряжаюсь! Ключи везде, где есть! И вообще, я, верховный админ, запрещаю тебе помирать, то есть прекращать существование. За аккумуляторами следи, ремонтируй, накапливай для великих дел и свершений, а они воспоследуют». В стене засветилась точка. Расширилась до размеров окошко в деревенском домике. «Так?» — поинтересовался голос. «Можно шире, но энергии мало». «Ладно», — сказал я. «Если поняла, что я держу в руке, покажи, как эта штука работает. И почему такая тяжелая? Пояс штаны поддерживает, а это как раз снимает». На экране замелькали картинки, похожие на кадры старой кинохроники. Появился цвет. Я всмотрелся, вроде бы то, что мне нужно, и развернулась подробная инструкция для лиц благородного происхождения, как пользоваться универсальным поясом. Буквы и значки непонятны, даже моя мгновенная адаптация к любому языку не срабатывает. Словно здесь все из математических символов, а я в математике вроде Аристотеля в квантовой флуктуации. «Как включить?» – поинтересовался я. «Током не вдарит?» «Включить можно только на себе», — ответил голос. «Застегнутой пряжкой это...» «Предохранитель», — подсказал я. «От чересчур умных?» «Так, подпояшимся». «Красиво смотрится?» «Значит, в самом деле красиво. И об этом подумали». «Что, в самом деле управлять этими чешуйками? А если подойду к столу и прижмусь к краю поясом?» «Ничего не случится». «Точно?» «Ах да, у меня же была такая импульсная плита. Реагировала только на кончики пальцев. И то, чтобы не холодные, как у жабы». «На кончики ваших пальцев», — уточнила она. «Только ваших». Я сказал с энтузиазмом. «Чешуи тут больше, чем на акуле». «Или акулы бесчешуйные, как улитки». «В общем, это весьма как бы... Клара, это все работает?» Ее голос прозвучал так же монотонно. «Командир пользовался только как транспортом. На поверхность земли и обратно». «Гуманитарий?» — сказал я с отвращением. «Но это хорошо. Не износил. Хотя для меня пока и это главное. Но я, как пионер, хочу все знать. Я запасливый». «Да», — я сказал с высокомерным упрямством. «Ты давай подробнее. И помедленнее. Я человек основательный. Этот пояс дает возможность перемещаться со Скайбегера на поверхность планеты?» «И обратно». «Прекрасно!» – провозгласил я серьезно и солидно, но внутри уже ходил и даже скакал на ушах. «Это как бы весьма зело, чтобы не сказать больше. А по самой планете?» «Нет». «Совсем?» «Совсем». «Краткость», – сообщил я. «Сестра таланта, но теща возможностям. Ладно, и то хорошо». «Со Скайбегера понятно, а вот взад?» «Универнер», — ответила Клара. «Как часть Скайбегера, постоянно на связи с остальной аппаратурой. И как только поступит команда вернуться, он вернет. Вы тут же окажетесь вон на той платформе. Или только пояс». Я насторожился. «Как это? А я?» «Пояс должен быть на вас», — пояснила Клара. «Всегда?» «В момент возвращения». «Класс!» — восхитился я. «Да я в таком поясе и спать буду. Он наверняка и о здоровье заботится. Видишь, все заработало. Ну, почти все. 0,5% тоже весьма в данных стесненных инфляцией и кризисом обстоятельствах. А там и до целого процента дотянем, нам бы только времени побольше. Хотя бы пару столетий. чтоб никто не мешал. А за 1000 так вообще. Ты готова трудиться?» «Готов», — ответил голос. «Жду указаний». «Восстанавливай усё», — велел я. «Все, до чего дотянешься. Я могу помочь только грубой рабочей силой. Подтащить что или оттащить и бросить. А ремонтные службы не в твоем ведении?» «Нет». «А могу переподключить к ним тебя?» Голос ответил моментально. «Только если отключить генерального ремонтного мастера, а затем включить снова».